В это время Юй Хай появился на стороне группы пиратов Вакау. В качестве оружия у него в руках были вилы. Там был пират, который был сам по себе, поэтому Юй Хай с силой швырнул вилы в сторону пирата. Вилы попали пирату прямо в грудь, и крики мужчины разнеслись по лесу и привлекли внимание других пиратов. Однако растительность в этом районе была слишком густой, поэтому они ничего не могли разглядеть, несмотря на все свои усилия. Более того, они были слишком напуганы, чтобы искать врага самостоятельно. Юй Хай воспользовался этой возможностью, чтобы подняться и забрать вилы. Затем он сделал несколько поворотов в пышной растительности, которая была достаточно высокой, чтобы скрыть человека, и снова исчез в лесу. К тому времени, когда соседние пираты набрались смелости, чтобы провести расследование, все, что они увидели, так это то, что перед ними лежал мертвый пират на земле. Используя это преимущество, Юй Хай нашел другое место, чтобы устроить засаду на большее количество пиратов. Таким образом, вскоре ему удалось убить еще 7-8 пиратов Вакау. Хотя это был первый раз, когда он убивал людей, враги, которых он убил, были злобными и жестокими пиратами и, по его мнению, мало чем отличались от диких зверей. Юй Хай уже внутренне подготовился к этому, поэтому он не был ни капельки милосерден, когда нападал на них. Он знал, что если бы кто-нибудь из жителей деревни Дуншень попал к ним в руки, ни у кого из них не было ни единого шанса на спасение. Убив этих 7-8 пиратов, Юй Хай вернулся в район, где телохранители императорского принца устроили свою первоначальную засаду. Командир Чжэн уже спрыгнул со своего дерева, поэтому Юй Хай спросил его: «Мы будем преследовать их дальше?» Командир телохранителей сделал несколько сигналов рукой своему подчиненному, и все они спрыгнули с деревьев, за которыми прятались. Он покачал головой Юй Хаю и заявил: «Пираты Вакау отступают, потому что они не знают, сколько у нас здесь людей. Поскольку мы нанесли удар первыми, они не осмелятся просто продвинуться вперед. Хотя мы убили довольно приличное количество пиратов, у них все еще есть преимущество в численности. Как только они сориентируются и вернутся, чтобы найти нас, нас будет всего несколько человек против их большой группы. Мы не сможем сражаться с сотней пиратов Вакау на равных. Наша главная цель состоит не в том, чтобы убить всех этих пиратов, а в том, чтобы дать принцессе и жителям деревни достаточно времени, чтобы они могли добраться до укрытия. Тогда, что нам теперь делать?» Юй Хай чувствовал, что все, что сказал командир Чжэн, имело здравый смысл. Эти пираты Вакау выглядели так, словно прошли подготовку. Единственная причина, по которой он смог убить нескольких из них, заключалась в том, что они не были готовы и запаниковали, когда он напал на них один. Если бы он действительно столкнулся с ними лицом к лицу, то не смог бы справиться ни с одним из них. Командир немного помолчал, прежде чем наконец сказал: «Через мгновение, когда пираты вернутся, мы должны разделиться и растащить врага на части. Используя наше преимущество в знании местности, нам нужно найти подходящее время для удара». Он очень хорошо представлял себе возможности людей, находившихся под его командованием. Каждый из них смог бы без каких-либо проблем сразиться с 3-5 пиратами Вакау. Больше всего он беспокоился о Юй Хае, который не проходил целенаправленной подготовки и не обладал навыками боевых искусств. Он уже пообещал семье Юй, что защитит Юй Хая и не позволит ему в одиночку столкнуться с опасной ситуацией. «Брат Юй, через мгновение ты должен пойти со мной». Командир Чжэн все еще думал, что присутствие Юй Хая рядом с ним было самым безопасным местом. Юй Хай отрицательно покачал головой и заявил: «Не волнуйся за меня, в этих лесах у меня есть возможность защитить себя без проблем. Если я столкнусь с кем-нибудь из пиратов, с которыми не смогу бороться, у меня не должно возникнуть проблем с тем, чтобы спастись. Командир Чжэн, вы должны делать то, что вам нужно, и не беспокоиться обо мне». Глава группы пиратов в настоящее время обсуждал ситуацию с одним из своих помощников. Оба они были уверены, что у их врага было не так много людей и что они израсходовали большую часть своих стрел во время последнего шквала атак. Таким образом, у них не должно быть достаточно возможностей, чтобы снова атаковать с той же силой. Следовательно, глава пиратов решил реформировать ряды и отправить их обратно в лес. На этот раз они были намного осторожнее и разделились на небольшие группы по 3-5 человек в каждой. Более того, ни одна из групп не находилась очень далеко друг от друга. Если приближалась опасность, они легко могли помочь друг другу. Пираты Вакау прокрались вперед и внимательно огляделись вокруг, приближаясь к последнему полю битвы. На всем пути туда они не столкнулись ни с какими вражескими атаками и вскоре вернулись в район, где сражались в последний раз. Кроме мертвых трупов на земле и большого количества стрел вокруг, больше ничего не осталось. Несколько пиратов, оказавшихся в ловушке на деревьях, давно стали мертвецами. Каждому мертвому повешенному пирату кто-то перерезал горло ножом. Их запекшаяся кровь была повсюду. Один Бакаяру, тупой тупица на японском языке, сленг на китайском языке для имитации звука Бакаяру. Глава 392. Переподготовка. Бакаяру, глава пиратов, был очень зол и сильно ударил ножом по дереву толщиной примерно с чашу, чтобы выплеснуть свою ярость. Это дерево раскололось надвое. Похоже, качество ножей и мечей вокруг было довольно хорошим. Впереди шел невысокий пират с головой в форме свиньи и крошечными крысиными глазками-бусинками и с жалким ртом. Его глаза блеснули, и он поклонился руководителю группы. «Господин Ватанабе, похоже, что эти великие свиньи династии Мин очень хорошо знакомы с этой горной местностью и имеют преимущество. Мы хороши в сражениях на море и на открытой суше, а сражаться в лесу – не наш конек. Лес здесь густой и глубокий, и здесь слишком много мест, где можно спрятаться. Я не думаю, что наш враг – это просто кучка слабых и бесполезных крестьян. Если мы столкнемся с ними лицом к лицу, боюсь, мы мало что из этого получим. Как насчет того, чтобы сначала отступить, а потом принять решение о дальнейших действиях?» Раздался шлепок. Прежде чем он закончил говорить, тяжелая пощечина ударила его по лицу. Ватанабе Хироси выплеснул на него весь свой скрытый гнев. Он посмотрел на другого пирата жестокими глазами и завыл. «Ты ублюдок, ты хочешь сказать, что наши собратья-братья просто так умерли без всякой причины, а мы даже не видели теней наших врагов, а уже погибло более 30 человек. Если другие группы узнают об этом, как ты думаешь, сохраню я свою репутацию или нет? Это плохая идея. Мне нужно поймать этих ублюдков, вспороть им кишки и вырвать сердца, чтобы излить свою ярость. Мы продолжаем гоняться за ними. Никому не позволено убежать. Убейте их всех». Пираты вокруг крепко держались за свои ножи и мечи и нервно подкрадывались вперед, оглядываясь вокруг. Со скоростью ползка они медленно продвигались через лес. Деревья в этом районе закрывали небо своим пологом, и местность казалась очень мрачной и темной. Время от времени пробивался солнечный луч, отбрасывая на землю разнообразные тени. На этот раз пираты вокруг были более рассеяны по мере продвижения вперед. Они были разделены на небольшие группы, которые медленно продвигались вглубь леса. Каждая группа находилась всего в 5-6 метрах от следующей, так что, если какая-либо группа подверглась бы нападению, другие могли легко помочь им. Командир телохранителей в настоящее время прятался на дереве, ствол которого был толщиной с 3 человек. Многочисленные листья деревьев полностью укрывали его, пока он ждал в засаде. Под деревом была небольшая тропинка, по которой шла группа пиратов вокруг. Руководитель группы несколько раз в беспокойстве поднимал голову, чтобы посмотреть на деревья, но так и не заметил его. Когда группа пиратов наконец прошла мимо дерева, командир бесшумно соскользнул с дерева по ротангу и прокрался за последним пиратом в группе. Левой рукой он закрыл пирату рот, а правой коротким кинжалом перерезал ему горло. Этот пират вокруг широко открыл глаза, его тело дернулось, и он тихо умер. Командир Чжен оттащил труп пирата в заросли кустарника, который был примерно в половину человеческого роста, и густая растительность легко скрыла мертвеца. Пираты впереди все еще не понимали, что они уже потеряли одного из своих членов, и осторожно продолжали идти через лес, согнув спины. Командир продолжил свои тайные атаки и сумел убить еще 2 пиратов. В это время капитан небольшой группы внезапно обернулся, чтобы посмотреть, и обнаружил, что его группа уменьшилась вдвое. Удивленный, он уже собирался открыть рот, чтобы закричать. Прежде чем он успел закричать, командир Чжен засунул кинжал в сапог и обнажил меч, чтобы немедленно напасть на пирата. У капитана группы сейчас не было времени выкрикивать предупреждение, и вместо этого он сосредоточил все свое внимание на использовании своего меча для защиты. Командир телохранителей был высококвалифицированным и превосходным фехтовальщиком. Его меч вращался в финтах и атаках, когда он противостоял пирату. Пират был взволнован дождем атак и поспешно отбивался. Если бы ему не помогали 2 других члена группы, он, скорее всего, не смог бы противостоять даже одной из атак командира Чжен. Звуки боя привлекли внимание 2 других близлежащих групп, но командир Чжен был молниеносен. После первого удара, подобного вихрю, Вскоре трое пиратов превратились в три мертвых трупа. К тому времени, когда подошли две другие группы, командир телохранителей уже давно вскарабкался на ближайшее высокое дерево. Попрыгав на деревьях, он исчез в густом лесу и оставил только две пиратские группы в полном недоумении, когда они встретились лицом к лицу с ужасным зрелищем их мертвых товарищей. Подобные ситуации возникали и в других частях леса. Однако другие телохранители не могли сравниться с мастерством командира, поэтому все они прекратили свои атаки, пока были впереди. Все они совершали нападения из засад со спины. Когда их обнаруживали пираты, они сразу же убегали в лес, чтобы сбить с толку своих преследователей. Оказавшись на свободе, они приблизились к другим пиратским группам Вакау и возобновили свои тайные атаки. Юйхай использовал себя в качестве приманки и начал с группы пиратов, которая находилась на самой окраине большой группы. Сначала он поднял некоторый шум, чтобы привлечь их внимание, а затем повел их к нескольким ближайшим ловушкам. Хотя жители деревни Дуншэнь не очень хорошо охотились, на окраинах горы и во внешнем лесу можно было поймать много мелкой дичи. Все жители деревни, когда у них было время между занятиями сельским хозяйством, знали, как вырыть несколько ловушек для ловли животных. Иногда им удавалось поймать пару животных, чтобы добавить их к своему скудному рациону. Когда жители деревни делали свои ловушки, они всегда оставляли рядом с ними секретный знак, чтобы их односельчане не попадали в их ловушки. Однако пираты Вакау, очевидно, не знали, как выглядят эти знаки. Юйхай быстро обежал ловушку, а затем встал рядом с ловушкой, чтобы спровоцировать преследующую группу пиратов. Когда пираты Вакау заметили, что он не похож на опытного мастера боевых искусств и вместо этого был одет в одежду обычного сельского жителя, они расслабились. Его очевидные действия спровоцировали их, и капитан небольшой группы выкрикнул команду, а затем побежал прямо к Юйхаю. Другие пираты не хотели показаться трусливыми и тоже последовали за своим капитаном позади. Результатом стала полная трагедия. Капитан небольшой группы почувствовал, как земля под его ногами зашевелилась, а затем он упал в очень глубокую яму и был пронзен в ногу заостренным бамбуковым колом. Он издал пронзительный крик. Более того, двое других пиратов, пришедших с ним, не смогли вовремя остановиться и тоже попали в ловушку. Им повезло меньше, чем капитану. Одному из них проткнули кишечник ножом, и кровь быстро пропитала его одежду. Другому пирату проткнули шею, и через несколько мгновений он перестал дышать. Оставшиеся два пирата в группе стояли у края ямы, ошеломленные произошедшими событиями. Юйхай, стоявший на другой стороне ямы, воспользовался их остановкой и вонзил вилы в грудь капитана, у которого было удивленное выражение лица. Первоначально раненый капитан также расстался с жизнью за считанные секунды. Лицо Юйхая было холодным, когда он уставился на оставшихся двух пиратов Вакау. Его спокойное выражение лица не выдавало того факта, что его сердце на самом деле очень быстро билось в груди. Ему было интересно, погонятся ли за ним эти два пирата. Если бы они это сделали, он абсолютно не смог бы противостоять им лицом к лицу, и в настоящее время он обдумывал лучший способ сбежать. Кто бы мог подумать, что эти два пирата растеряли всю свою храбрость. Они бросили ножи, которые держали в руках, и бросились бежать, как будто Юйхай немедленно убил бы их, если бы догнал. В это время командир пиратов Вакау был невероятно разгневан и взбешен. Примерно через час он потерял еще треть людей, находившихся под его командованием. Если добавить предыдущие потери, то более половины его людей уже были убиты во время этого вторжения. Камнем преткновения было то, что он все еще не видел, как выглядит их враг. Помощник рядом с Ватанабе Хироси снова открыл рот. «Господин Ватанабе, мы не можем так продолжать. Мы должны отступить из этого горного леса, а затем решить, что делать дальше». Все жители деревни убежали в спешке, поэтому у них абсолютно недостаточно еды под рукой. Менее чем через 3 дня им нужно будет выйти, чтобы найти еду. В это время мы можем нанести удар, когда нам это выгодно, и захватить их всех. У Ватанабе Хироси было ледяное выражение лица, и ему явно не нравилась эта идея. Глаза помощника слегка блеснули, после чего он продолжил. «Господин Ватанабе, я уже исследовал эту территорию. Эта деревня называется деревней Дуншэнь. Хотя она не очень большая, она очень богатая и процветающая. Когда мы только приехали, я заметил, что жители деревни не взяли с собой много вещей, особенно очень тяжелое зерно. С какой целью мы пришли сюда? Это было для того, чтобы получить добычу и зерно. Давайте сначала вернемся в деревню и соберем все, что стоит денег и все зерно, чтобы отвезти обратно на корабли. В то время, когда у нас будет больше всего добычи в наших трюмах, разве другие группы здесь не будут по-прежнему высоко ценить вас? После того, как Ватанабе Хироси услышал мысли своего помощника, он решил, что это, вероятно, хорошее предложение. Он холодно фыркнул и сказал: «Давайте посмотрим, как долго смогут продержаться эти великие свиньи династии Мин. Вперед, мы отступаем». «Да, господин Ватанабе Мудр, я слышал, что в этих горах водится довольно много свирепых зверей. Если жители деревни не умрут от голода, они, вероятно, в конечном итоге умрут в челюстях каких-нибудь диких зверей». Помощник льстиво улыбнулся командиру этой группы пиратов. Командир Чжен тайно следил за всей этой группой пиратов сзади. Когда он увидел, как они вышли из леса и начали разбивать лагерь за пределами деревни, как будто собирались остаться там надолго, он не мог понять их рассуждений. Он немного нахмурился и задался вопросом: неужели эти пираты Вакау сейчас слишком уверены в своем собственном превосходстве? Разве они не боятся, что власти и армия придут и схватят их всех сразу? Однако он не мог знать, что власти и солдаты в настоящее время находятся под командованием командира Суни Фань Цзычжэнь и используются для отражения нападения тысяч пиратов Вакау. Генерал Ямагучи был очень озадачен таким поворотом событий. Изначально он думал, что эта миссия была совершенно секретной и он сможет нанести внезапный удар и одержать определенную победу. Как власти великой династии Мин так быстро отреагировали и защитились в такое подходящее для них время? Был ли в его рядах кто-то, кто раскрыл эту тайну и позволил другим людям вовремя предупредить всех? На самом деле, как только Юйханг узнал эту новость, он поехал на маленьком сером ослике со скоростью, сравнимой со скоростью ферганской лошади, к докам в порт. На такой максимальной скорости он смог добраться до доков до того, как прибыли корабли пиратов Вакау. В настоящее время строительство доков Тангу почти завершено. В почти достроенной гавани были широкие улицы, вымощенные базальтом, а по обе стороны улиц стояли аккуратные ряды двухэтажных магазинов с белыми стенами и черепичными крышами. Все эти магазины выглядели очень опрятными и крепкими. В этом районе было несколько проницательных торговцев, которые увидели возможности и решили купить несколько магазинов с хорошим расположением. В настоящее время они нервно украшали их к открытию. Среди этих торговцев была семья Чжоу, которая уже купила 5-6 магазинов. План состоял в том, чтобы переоборудовать все это в одно большое здание, чтобы они могли построить филиал ресторана Чжэньсю прямо в гавани. Первоначально семья Юй планировала использовать свои связи с семьей Чжоу, чтобы тоже купить несколько магазинов в гавани. Позже, как только установились отношения крестного отца Юй Сиакао с Фанг Цзычжэнь, который отвечал за строительство доков в гавани Тангу, окружной судья, естественно, разрешил им сначала выбрать магазины в гавани ради установления хороших отношений с Фанг Цзычжэнь. Фанг Цзычжэнь взял на себя принятие решения и купил 10 магазинов, которые находились прямо напротив ресторана Чжэньсю, который семья Чжоу хотела открыть для своей крестницы. Все документы были составлены и готовы. Несколько из этих магазинов уже были сданы в аренду другим людям, и эти люди в настоящее время ремонтировали внутренние помещения. Руководство гавани подсчитало, что гавань будет готова к открытию примерно через 3 месяца. Естественно, эти люди не хотели тратить время на открытие своих магазинов. В доках оставалось еще несколько мелких дел, которые необходимо было уладить. Когда Юйханг добрался до гавани, он очень быстро нашел Фанг Цзычжэнь, который в настоящее время осматривал строительную площадку. У него не было времени перевести дыхание, прежде чем он подбежал и крикнул: «Генерал Фанг, пираты Вакау идут в атаку, пожалуйста, приготовьтесь». Фанг Цзычжэнь заметил, что лицо Юйханга было совершенно белым и полным беспокойства. Он серьезно сказал: «Не спеши и тщательно все объясни, что ты подразумеваешь под пиратами Вакау. Откуда ты узнал эту новость?» Юйханг покачал головой и объяснил: «Я не могу говорить медленно. Если я буду медленным, пираты Вакау начнут высаживаться и атаковать всех. Моя младшая сестра сегодня отправилась купаться в океан, и маленький дельфин унес ее далеко в море. Там она обнаружила гигантский флот кораблей, и все люди на этих кораблях носили другую одежду, чем мы, а также не говорили на том же языке, что и мы. Когда она подошла ближе, то обнаружила, что направление, в котором они направлялись, было в сторону города Тангу и прилегающих районов. Младшая сестра слышала, как старшие люди в нашей деревне упоминали о том, что делали пираты Вакау в прошлом. Они злобные и жестокие, поэтому она поспешила вернуться, чтобы сообщить всем об этом. «Генерал Фанг, время дорого, пожалуйста, отправьте людей в деревню Дуншань, чтобы помочь им. Младшие сестры моей семьи, а также родители и родственники, все ждут, когда вы их спасете». Глава 393. Мысли Юйханга. Когда он услышал, что его крестница увидела пиратов своими глазами, а также рассказала, как выглядят пираты Вакау, про которые Юйханг, Фанг Цзычжэнь полностью был уверен, что ситуация очень опасная. У Сякао был маленький друг дельфин в море. Каждый год, в конце весны и начале лета, она играла с ним в море и собирала много сокровищ. Фанг Цзычжэнь мог есть много ценных морепродуктов. Его любимая Сякао также просила его привезти немного еды в столицу для ее крестной матери. Каждый раз, когда он возвращался в столицу, его жена всегда жаловалась, что он не привозит их дочь обратно. Она долго ворчала, как будто он был фальшивым крестным отцом, который ни капли не любил свою крестницу. Он также хотел вернуть Сякао, но его дочь была слишком способной и востребованной. Ее семья не только открыла фармацевтическую мастерскую, вырастила сотни свиней, возделывала сотни гектаров сельскохозяйственных угодий, но и открыла магазин в городе префектуры. Бизнес шел так хорошо, что даже он им завидовал. В течение долгого времени Сякао была очень занята и очень редко возвращалась в деревню Дуншань. Если бы не королевский принц Ян, который прислал ей нескольких помощников, он беспокоился, что его дочь не смогла бы вынести такой нагрузки. Где бы она нашла время, чтобы поехать с ним в столицу? А Фанг Цзычжэнь слегка вздохнула и задал Юйхангу несколько вопросов. Зная, что жители деревни Дуншань, вероятно, уже должны были добраться до пещеры, он чувствовал себя немного менее обеспокоенным. Однажды он последовал за своей крестницей на ее секретную базу, потому что беспокоился, насколько надежно в ней можно спрятаться. Вход был узким и увитым виноградными лозами, так что даже молодые охотники не смогли бы найти это место без посторонней помощи. Пещера внутри была очень большой, более того, внутри было много пещер разного размера, соединенных между собой. Она определенно была способна вместить от 300 до 500 человек. Сама долина вокруг была очень красивая и она была полна цветов. Там было много вкусных фруктов и небольшой ручей, протекающий через долину. Это было очень подходящее место для временного проживания беженцев. Ты сказал, что флот пиратов Вакау чрезвычайно велик и что большинство кораблей, похоже, приближаются к гавани. Фанг Цзычжэнь спросил подробности и Юйханг несколько раз кивнул в ответ. Фанг Цзычжэнь быстро повел двух своих помощников, Лили и Ву Юнь, к самому высокому маяку в порту. Он воспользовался монокуляром, который дала ему в свое время Сякао, и посмотрел в сторону моря. И действительно, в том месте, где море встречалось с небом, на всех парусах приближался незнакомый флот. «Лили, быстро отправляйся в город и сообщи о произошедшем окружному судье Чжао. Скажи ему, чтобы прислал подкрепление. Ву Юнь, отправляйся в гарнизон и сообщи командиру Сун. Юйханг, Вакау скоро пришвартуют свои корабли, так что тебе небезопасно находиться здесь. Разве твой младший брат не учится в городе? Эта новость может вызвать хаос в городе, так что отправляйся туда и позаботься о маленьком Шито. Это небезопасно для маленького Шито, ведь он еще такой маленький». Фанг Цзычжэнь знал, что Юйханг глубоко обеспокоен в глубине души, но если бы он сейчас вернулся в деревню Дуншань, то, скорее всего, столкнулся бы с этими кровожадными пиратами Вакау. Хотя этот парень несколько дней изучал с ним некоторые боевые искусства, в конце концов, он был еще довольно молод. Он мог бы победить в бою один на один с Вакау, но у другой стороны, очевидно, было преимущество в том, что она превосходила их числом. Так что неудача была неизбежна. Если бы Юйханг был ранен или убит, его крестная дочь определенно возненавидела бы его до смерти, что он не сберег ее брата. Юйханг изначально планировал вернуться в деревню Дуншань и остаться со своими родителями и сестрами после того, как проинформировал генерала Фанга. Однако, когда он услышал слова генерала Фанга, он начал беспокоиться о своем младшем брате, который оставался в городе. Как только что проанализировал генерал Фанг, если бы жители деревни Дуншань вовремя добрались до пещеры, то пиратам Вакау будет не так легко добиться успеха. Более того, императорские телохранители из дома принца Цзин могли вступить в бой в критический момент. Его младшему брату было всего 9 лет, так что он легко мог стать их мишенью. Юйханг стиснул зубы и принял решение, Сначала он поедет в город вместе с Лили. Лили был несколько встревожен, когда взглянул на маленького серого осла, который стоял рядом с Юйхангом. Он принял приказ генерала поспешить в город, но не задержит ли процесс взятия с собой Юйхая? Юйханг накормил маленького серого водой из мистического камня из мешка с водой. После нескольких лет питья воды из мистического камня Юйханг почувствовал, что вода в колодце его семьи отличается от воды в ручье снаружи. Особенно когда он уставал, после того, как он выпивал чашку воды, его усталость мгновенно исчезала. Другие люди не знали причины, но он знал очень ясно. Однажды он видел, как его младшая сестра протягивала руки к колодцу, как будто совершала священный ритуал. После того, как его младшая сестра один раз ушла, он принес ведро воды и сравнил его с водой в чане утром. Колодезная вода в ведре была еще более сладкая, и все его тело почувствовало себя очень комфортно после того, как он выпил эту воду. Он вспомнил, как здоровье всей семьи начало улучшаться после того, как его младшая сестра оправилась после того, как чуть не умерла. Даже его слабая и болезненная мать день ото дня становилась здоровее без помощи лекарств. За последние 2 года, даже во время снежной бури, никто в семье не заболел. Если он правильно догадался, то это должно быть тесно связано с его младшей сестрой. Кроме того, все они выращивали скороспелые овощи, но другие семьи не могли выращивать их так же хорошо и быстро, как его семья. Вероятно, это было связано с тем, что его семья пользовалась водой из колодца на заднем дворе. Кроме того, в первый год, когда они выращивали арбузы, Сиакая либо прикасалась к воде, которую они использовали для орошения посевов, либо велела им пользоваться водой из семейного колодца. Только когда они наняли кого-то, чтобы выкопать колодец рядом с арбузными полями, они перестали выполнять хлопотную задачу по транспортировке воды из дома на поля. Поскольку они никогда не сажали арбузы, поэтому и сравнивать было ни с чем, поэтому они не знали этих нюансов. Однако в этом году кто-то в соседней деревне тоже посадил арбузы. Независимо от того, был ли это размер или сладость плода, но их арбузы не могли конкурировать с арбузами его семьи. Более того, арбузы из его семьи созревали почти на месяц раньше, чем у другой семьи. Его семья думала, что это потому, что это были разные сорта арбузов, но, по его мнению, это определенно было связано с колодезной водой. Даже трава вокруг колодца росла сильнее, чем в других местах. Маленькой косуле особенно нравилось есть сорняки у колодца. Она также вылизывала чистую воду, пролитую, когда они брали воду из колодца. У косули всегда было приятное выражение на лице, как будто она только что съедала какие-то вкусные деликатесы. Животные, выращенные дома, становились более и более развитыми и смышленными по сравнению с соседскими животными, и это должно было быть тоже тесно связано с колодезной водой из дома. Может быть, его младшей сестре действительно помогали боги? Они подарили ей немного божественной воды, которая могла не только улучшить здоровье семьи, но и способствовать росту урожая. Неудивительно, что младшая сестра не боялась, что другие будут изучать секретную формулу в ее фармацевтической мастерской. Без колодезной воды их семьи никто не смог бы приготовить такие же таблетки и жидкие лекарства с лечебными эффектами. Различные мысли проносились в голове Юйханга. Он был полон уверенности и надежд на свою младшую сестру. Он всегда чувствовал, что если его младшая сестра будет рядом с его семьей, то и семья, и односельчане деревни Дуншень определенно будут в порядке. Покормив маленького серого, Юйханг осторожно расчесал взлохмаченные волосы осла. Он чувствовал, что осел больше не устал и полон энергии. Он взобрался на осла, а когда поднял голову, то увидел встревоженный взгляд Лили. На мгновение он растерялся, но сразу понял, почему обеспокоен собеседник. Он недовольно посмотрел в ответ, а затем осторожно подтянул ноги. Маленький серый понял его и поскакал по гладкой, ровной официальной дороге в направлении города. К тому времени, как Лили отреагировал, они уже убежали далеко. Он не мог не удивиться. С такой скоростью его осел выглядит быстрее, чем лошадь прекрасной породы, на которой я иду. Это действительно хороший осел, и даже генерал несколько раз хвалил его. Похоже, этот малыш Юйханг недоволен тем, что я их недооценил. Он подтолкнул коня, на котором ехал, и погнался за Юйхангом. Сначала он думал, что у маленького ослика может быть высокая скорость, но отсутствует выносливость, но он не ожидал, что так и не сможет догнать их всю дорогу до города. Он беспокоился, что они задержат его в первую очередь, но оказалось, что это он отстал от них. Гарнизон города префектуры Цзиньвэй находился не слишком далеко от гавани. Менее чем через час после отъезда в Уюнь командир Сун мобилизовал солдат гарнизона, чтобы они были размещены вблизи порта в организованном порядке. Фанг Цзычжэнь очень беспокоился о безопасности своей дочери, но он должен был выполнить свой солдатский долг. Император послал его в гавань, поэтому он должен обеспечить безопасность в этом районе. Фанг Цзычжэнь лично отправился в порт и связался с местом управления брата Сикса. Он узнал, что сегодня в порт заходило не так уж много кораблей, но все еще оставалось три флота, насчитывавших около 20 кораблей. Каждый корабль был полон популярных товаров с юга. Если бы пираты Вакау захватили их, то они потеряли бы до 10 тысяч тэли. Нет, он абсолютно не мог помочь этим ублюдкам. Фанг Цзычжэнь велел шестому брату мобилизовать всех, кого он мог использовать для сверхурочной работы по перевозке товаров, стремясь доставить все товары на склад порта до того, как пираты Вакау пристанут к берегу. Он, с другой стороны, встретился с командиром Суном. Город префектуры Цзиньвэй находился недалеко от моря, поэтому в гарнизоне имелись десятки военных кораблей и группа обученных солдат военно-морского флота. Командующий Сун мобилизовал солдат и возглавил флот военных кораблей, готовых к бою. Он ждал, когда пираты Вакау подойдут ближе к прибрежным водам, чтобы устроить им засаду. Все военные корабли Великой Империи Мин были модифицированы нынешним императором, когда он был еще молодой. Каждый корабль был оснащен каменной катапультой и ракетой. Каменная катапульта не бросала обычные камни, а вместо этого представляла собой нечто похожее на большую петарду. При воспламенении она устремлялась к кораблю противника с силой катапульты. Обладая взрывной силой, она могла серьезно повредить лошадям, людям и даже кораблям другой стороны. К ракетам были привязаны легковоспламеняющиеся вещества. В настоящее время все корабли были построены из дерева, поэтому после спуска на воду корабль другой стороны сгорел бы в огне. Без своих кораблей враги были подобны кошкам без когтей. Они бы ничего не смогли сделать. Город префектуры Цзиньвэй располагался относительно недалеко от страны Вакау. Во времена предыдущей династии они время от времени подвергались нападениям пиратов Вакау и несли большие потери. Таким образом, первая партия улучшенных военных кораблей была испытана и введена в эксплуатацию в городе Цзиньвэй. Командир Сун своими глазами видел мощь оружия на кораблях, поэтому в глубине души он чувствовал себя все более уверенно и действовал соответствующим образом. После того, как Фан Цзычжэнь передал сообщение командиру Сун, он возглавил группу примерно из 40-50 человек, в которую входили охранники генеральского поместья и судебные приставы, дислоцированные в порту. Они залегли в засаде неподалеку, ожидая, когда пираты Вакау попадут прямо в ловушку. Позади них все работники, нанятые управлением порта, усердно трудились, чтобы перевести все грузы. Благодаря большому боссу, брату Сиксу, лично руководившему рабочими, работы по транспортировке грузов выполнялись организованно и быстро. Многим докерам было любопытно, по какой причине генерал Фанг и его солдаты сидели в засаде в доках, но никто не осмеливался спросить их об этом. Их босс наблюдал за ними прямо сейчас, так кто же посмел расслабиться? Хотели ли они все еще получить свою работу? Офис управления расширился до 50 постоянных сотрудников, а их временный штат намного превысил сотню. Штатные сотрудники получали два выходных дня каждый месяц и ежемесячную заработную плату в размере от 800 медных монет до 1 тэля. Временным работникам платили за каждую работу, но они могли не иметь работу каждый день. Было много людей, претендовавших на должность в офисе управления. Если бы они не усердно работали, их бы заменило множество людей. Временные сотрудники усердно трудились, чтобы хорошо выступить перед начальством, и стремились получить шанс превратиться в постоянного сотрудника в следующий раз, когда представится такая возможность. В результате, несмотря на то, что в порту была группа солдат, готовых к бою, портовые рабочие продолжали работать, как будто не видели их. Глава 394. Испытание войной. Когда флот Вакау приблизился к докам Тангу, флот хорошо оснащенных военных кораблей остановил и окружил их. Прежде чем генерал Ямагучи успел среагировать, они были ошеломлены серией бешеных взрывов. В ту эпоху взрывчатые вещества не широко использовались в вооруженных силах. Большие петарды, похожие на маленькую ракету, застали Вакау врасплох. Однако флот Вакау имел численное преимущество. После того, как генерал Ямагучи пришел в себя, Он повел свою группу на прорыв из окружения. Он действительно смог открыть брешь и прорвался с половиной кораблей из ловушки. Другая половина флота была уничтожена артиллерийским огнем военных кораблей Великой Империи Мин. Многие пираты Вакау упали в воду. Подобно крысам, попавшим в кастрюлю с кипящей водой, они в панике пытались убежать, но выхода не было. Под командованием генерала Ямагути другая группа Вакау высадилась недалеко от порта. Увидев дюжину кораблей, пришвартованных в порту и многочисленные коробки с товарами, выгруженные с кораблей, генерал Ямагути не дал своим людям отдохнуть и бросился в порт с более чем 1000 пиратов Вакау. Заместитель командира Сун с группой солдат залег в засаде недалеко от порта. Когда Вакау приблизились к порту, они атаковали их с обеих сторон вместе с командой генерала Фанга. Портовые рабочие запаниковали при виде вторгшихся врагов. К счастью, брат Сиакаа был относительно спокоен. Вместе со своими доверенными подчиненными они быстро успокоили докеров. Однако все еще оставались некоторые рабочие, которые боялись смерти. Они выглядели ужасно бледными и винили своих родителей в том, что они не дали им еще пару ног. Прежде чем брат и остальные подошли к ним, они уже убежали, чувствуя себя крайне напуганными. Брат, естественно, запомнил этих людей в своем сердце. Среди них было довольно много постоянных сотрудников дирекции. Он больше не будет использовать этих людей, которые могли только наслаждаться счастьем, но не разделять трудности с окружающими их людьми. Портовые рабочие привыкли к тяжелому труду, поэтому у всех у них было много сил. Брат призвал их взять оружие и защитить свою родину. За последние несколько лет 18-летний Юй Хэйцзы вырос до 1,75 метров в высоту. Его кожа стала загорелой, а толстое тело давно превратилось в тело, полное мышц. Таким образом, он действительно выглядел несколько устрашающе, просто стоя там. Этот молодой человек стал совершенно другим человеком по сравнению с тем, каким он был в молодости. Он был готов усердно работать и умел добиваться расположения других. Брат Сикс повысил его до должности руководителя небольшой группы, и он получал ежемесячную зарплату в размере 1 тайля. Когда Вакау высадились, на мгновение ему тоже захотелось сбежать вместе с этими рабочими. Однако брат наблюдал за ними, тем более он находился не слишком далеко. Следуя за братом в течение последних нескольких лет, Юй Хэйцзы постепенно превратился из временного работника в надежного сотрудника, и его собственными усилиями он также был повышен до руководителя небольшой группы. Если бы он сбежал, разве это не было бы пустой тратой всех его предыдущих усилий? А во, я иду ва-банк. Разве в порту немного солдат? Хотя пираты Вакау превосходят нас численностью, у нас есть преимущество в местоположении и единстве людей. Я не обучен боевым искусствам, но я очень силен. Поскольку брат не ушел, ситуация на пристани не должна быть слишком серьезной. О, неважно, деньги приходят от опасности, так что я просто пойду на этот риск. Он сразу же встал за спиной брата. С толстой палкой в руках он нервно смотрел на две группы людей, дерущихся в доках. Брат посмотрел на Хэйцзы одобрительным взглядом. Сначала он позволил Хэйцзы работать на него, потому что тот подставлял руку помощи Юй Сиакаа. Сначала он думал, что этот маленький толстячок не выдержит трудностей и уйдет сам. Он не ожидал, что ребенок действительно все переживет. Юй Хэйцзы был трудолюбивым работником, и у него были кое-какие хитрости в рукаве, поэтому он повысил парня до бригадира. Небольшая команда, возглавляемая Юй Хэйцзы, каждый раз успешно выполняла все задачи. Их неоднократно хвалили клиенты. Следовательно, брат увидел его в новом свете. Основываясь на понимании брата, Юй Хэйцзы не считался каким-то уж очень храбрым. Таким образом, он никогда не думал, что этот молодой человек будет первым человеком, который решит довериться ему и встать на его сторону. Он наблюдал, как другие портовые рабочие последовали его примеру, взяв свое оружие и следуя за ним по пятам. Хотя там было всего около 60-70 человек, брат чувствовал себя очень довольным. Чтобы иметь возможность сделать шаг вперед и поддержать его перед лицом опасности, он определенно обеспечит им хорошее будущее. В это время, из-за разницы в численности, часть пиратов Вакау постепенно прорвала линию обороны солдат и вышла на берег. Пираты Вакау начали убивать и грабить все подряд на кораблях с разгруженным грузом. К порту приближалось не так уж много пиратов Вакау, всего около дюжины или около того. Оружием в руках брата была стальная вилка, похожая на гарпун, а кончик вилки мерцал холодом. Он сказал нервным докерам позади него: «Вы будете присоединяться ко мне, Чтобы уничтожить этих пиратов в Акау, Юйхэй Цзы немного нервничал, но он был первым, кто ответил: «Чего тут бояться? У нас от 60 до 70 человек, так как же возможно, что мы не сможем победить дюжину гномов?» Услышав его слова, другие портовые рабочие посмотрели на невысокий рост пиратов в Акау и сразу же преисполнились уверенности и мужества. Да, что такого страшного было в этих карликах? Если одного человека будет недостаточно, то они смогут сражаться группой, чего будет достаточно, чтобы раздавить их всех до смерти. Видя, что боевой дух его работников поднялся, брат улыбнулся и быстро разделил их на группы по 5 человек. Каждая группа должна была выступить против одного из пиратов. Он взял на себя инициативу и повел группу к одному из Вакау. Другие группы тоже не хотели казаться слабыми, поэтому они крепче сжали деревянные палки в руках, стиснули зубы и бросились вперед. У всех мужчин было определенное чувство справедливости и комплекс героя. Когда он увидел, что брат держит стальную вилку, чтобы сражаться с врагом, Юйхэй Цзы, который был в той же группе, что и брат, поднял деревянную палку в своих руках. Выражение его лица заставило его изначально слегка свирепое лицо казаться еще более свирепым. Воспользовавшись моментом, когда у противника не было возможности выхватить свой меч, он жестоко ударил его по голове и спине. Другие портовые рабочие из той же группы также напали на несчастного Вакау с различным оружием в руках. Прежде чем Вакау смог сделать свой ход, он уже был нокаутирован на земле и потерял способность сражаться. Брат вонзил стальную вилку в грудь противника и убил его. Видя, что их босс победил, другие группы стали более энергичными и внушительными. Они завопили, как свирепый тигр, спускающийся с горы, и бросились на пиратов в Акау. Увидев сложившуюся ситуацию, остальные пираты не посмели продолжать бой и быстро побежали обратно на берег. Некоторые из них были блокированы и убиты солдатами на берегу. Портовые рабочие догнали некоторых из них и избивали до тех пор, пока они не перестали сопротивляться. Портовые рабочие выиграли свою первую битву. Их робость была сметена и все были полны уверенности. В предстоящих боях каждая группа смогла добиться победных результатов. Брат также заявил: «Позже, в соответствии с количеством убитых в Акау, приходите ко мне за наградой. 5 талий за каждый труп в Акау. Убив их, отрежьте им левое ухо в качестве доказательства». Портовые рабочие стали чрезвычайно гиперактивными, когда бросились к Вакау, которые были поодиночке. Вакау были так напуганы, что попытались разбежаться во все стороны. Каждый раз, когда портовые рабочие убивали одного из пиратов, они забирали его оружие. Вскоре они стали вооружены стальными мечами, что сделало их еще более уверенными в себе. Возможно, это произошло из-за их командной работы, но, несмотря на то, что многие работники получили травмы, большинство из них были с незначительными внешними повреждениями. Брат достал бальзам для ран, который он купил в медицинском центре Тангрен, который был очень эффективен в восстановке кровотечения. Раненые портовые рабочие также не желали отказываться от награды, обещанной братом. Таким образом, они не покинули линию фронта из-за незначительных ранений и продолжали вносить свой вклад в защиту гавани. Когда битва в доках была уже в самом разгаре, пираты Вакау в деревне Дуншень отступили в деревню и приняли политику грабить всех, убивать всех и сжигать всех. Даже издалека было видно, что деревня охвачена огнем. Особенно дома с соломенными крышами, они быстро превращались в пепел, как только их поджигали. Резиденция Юй, которая была самой новой и большой в деревне, а также очень близко к Западной горе, была экспроприирована в Атанабахираси. Овощи во дворе столкнулись с катастрофой, когда их сорвали и измяли в земле. Они были полностью уничтожены в Акау. Большая часть зерна и фруктов в погребе семьи Юй, а также мясо в холодильнике были доставлены на борт кораблей в Акау. Остальное оставалось на усмотрение в Атанабахираси. Семья Чжоу по соседству загнала своих цыплят в горный лес неподалеку. Они выращивали своих цыплят в курятниках, поэтому многие цыплята вернулись и собрались перед домом семьи Чжоу. Пираты в Акау, стоявшие неподалеку, с радостью поймали всех цыплят. Выщипав перья, они посыпали цыплят солью и зажарили их. С тех пор, как в стране Вакау произошло великое стихийное бедствие, они не ели никакого мяса, кроме рыбы. Цыплят семьи Чжоу ждал печальный конец. Точно так же не обошлось и без убийства свиней семьи Юй. К счастью, чтобы предотвратить порчу мяса, эти ребята забили только часть свиней, чтобы утолить свое желание. Они планировали убить остальных перед отплытием и перевести их на свои корабли. Каждый день из свинарника семьи Юй доносились жалобные крики свиней. В это время, за исключением нескольких семей, которые сами убежали в лес, когда их сначала преследовали пираты Вакау, остальные примерно 100 жителей деревни Дуншэнь вместе с Юй Сиакао пришли на ее секретную базу. Долина находилась не слишком далеко от деревни Дуншэнь, но идти по горной дороге было трудно, и это отнимало очень много сил. После того, как пираты Вакау покинули горный лес, Юй Хай и командир Чжэн пошли по следам, оставленным группой, и присоединились к ним. Когда мадам Лю увидела своего мужа, она сразу же проверила, не ранен ли он. На одежде Юй Хая было довольно много крови, но она появилась там, когда он убивал пиратов, и он совершенно не был ранен. Большинство телохранителей вернулись целыми и невредимыми. Даже если кто-то и был ранен, это были всего лишь незначительные травмы, которые не имели большого значения. Юй Сиакао повела группу к окутанному туманом лесу у обрыва. В прошлом здесь не было никакого тумана, но для того, чтобы защитить свою секретную базу от обнаружения и разрушения другими, Юй Сиакао попросила маленький божественный камень установить эту приманку. Без проводника, такого знакомого с тропой, как она и ее младший брат, другие люди быстро заблудились бы в туманном лесу. Время от времени сюда приходил кто-нибудь из деревни Дуншэнь, но, когда они видели необъяснимое появление тумана, очень немногие осмеливались пойти. «Сиакао, ты уверена, что мы идем в правильном направлении? Я бывал здесь раньше, и в итоге я бродил 3 дня и 3 ночи, прежде чем наконец вышел отсюда. Я чуть не умер здесь от голода». Гудан с детства был известен в деревне как озорной ребенок. Он поднимался в горы и нырял в море, не было ни одного места, куда бы он не осмелился пойти. Когда он вырос, его храбрость все еще была заоблачной. Он поспорил с другими, что войдет в туманный лес, и очень долго оттуда выходил. Глава 395. Жизнь в пещере. Гудан 3 дня бродил по лесу, а его мать 3 дня плакала. В конце концов туман в лесу постепенно рассеялся, и он последовал за криками своей матери. Он смог выйти не благодаря своей удаче. При этом, плотность тумана менялась каждые 3 дня. Даже, если бы кто-то попал в ловушку, большой опасности не было бы, и они, естественно, могли бы выйти через 3 дня. Инцидент с Гуданом оказал большое влияние на жителей деревни Дуншэнь. Все они неоднократно предупреждали своих детей держаться подальше от туманного леса. Юй Сиакао посмотрела на него и сказала с улыбкой: «Старший брат Гудан, тебя же не пугает туманный лес, верно? Хочешь поспорить, кто сможет войти и выйти целым и невредимым?» Гудан понимал, что она дразнит его. В то время, когда он заключал пари, он чуть не похоронил себя здесь ради 2 пшеничных булочек на пару. Если бы это был кто-то другой, Гудан уже начал бы драться с этим человеком. Однако, когда он посмотрел на нежное и милое личико Сиакао, Гудан покраснел и почесал в затылке. «Младшая сестра Сиакао, не смейся надо мной. Когда я был моложе, я не знал, как бояться, и делал много нелепых вещей. Я больше не буду этого делать в будущем». Юй Сиакао улыбнулась и сказала: «Если я скажу, что могу безопасно привести всех в пещеру и предоставить всем безопасное место для проживания, ты мне поверишь». Гудан был загипнотизирован ее яркой улыбкой. В его понимании Сиакао была очень красивой. Ее кожа была даже нежнее очищенного яйца, а глаза были большими и живыми, как будто они могли говорить. Ее голос тоже очень приятный и звучал даже лучше, чем у жаворонка, которого он поймал в прошлый раз. Гудан бессознательно кивнул и сказал: «Я буду верить всему, что говорит младшая сестра Сиакао». «Ха-ха». Юй Сиакао закатила глаза, глядя на глупо выглядящего Гудана в своем сердце. Неужели ей было всего 12 лет? В своей прошлой жизни она была всего лишь маленькой шестиклассницей. Кого она обидела тем, что у нее было так много гнилых цветов персика один? Она проигнорировала Гудана и сказала старости деревни: «Староста деревни, мы с моим младшим братом очень хорошо знакомы с этим лесом. Мы часто приходили сюда поиграть, когда были еще маленькие и никогда не терялись. Пещера, о которой я упоминала, находится в самом конце леса». Деревенский староста на мгновение замолчал, а затем снова подтвердил ей: «Раньше в лесу не было тумана, так что заблудиться было проблематично. Вы были здесь после того, как лес окутывал туман. Вы когда-нибудь бывали в этом горном лесу? Дело не в том, что староста деревни тебе не верит, но это касается людей из нашей деревни, в которой проживает более 100 человек. Я должен быть осторожен. Юсиака твердо ответила ему. Вы должны быть уверены во мне, староста деревни. Я приходила сюда 10 дней назад, чтобы поймать немного маленькой белой рыбки в долине для приготовления суп для принцессы. Если вы мне не верите, можете спросить у ее высочества. Вкусную маленькую белую рыбку можно было поймать только в этом ручье долины и больше нигде. После того, как он получил подтверждение от принцессы Цзин, глава деревни наконец согласился позволить Сиака увести всех в туман. Первоначально многие жители деревни отвергли эту идею, ведь даже императорские телохранители сказали, что Вакау уже вышли из леса. Так почему же они не могли просто остаться в какой-нибудь случайной пещере? Почему они должны входить в этот опасный туманный лес? Несколько семей не поверили словам Сиакао. Среди них был сельский житель, который часто ставил ловушки и охотился в окружающем лесу. Он думал, что очень хорошо знаком с окрестностями. Главы этих семей пришли к соглашению работать вместе. Поговорив со старостой деревни, они забрали свои семьи и отделились от большой группы. Этот сельский житель однажды отправился в горы и столкнулся с сильным ливнем. В то время он спрятался в пещере, чтобы избежать дождя. В этой пещере могло разместиться по меньшей мере от 30 до 40 человек. У семей были хорошие отношения и места для них было более чем достаточно. Однако эта пещера была несколько далеко отсюда. К счастью, они должны быть в состоянии прибыть до захода солнца. Люди, которые остались, решили поверить Сиакао. На самом деле человеком, в которого они верили, был деревенский староста. Поскольку деревенский староста доверял Сиакао, у них не хватило смелости усомниться в ней. Таким образом, они могли только следовать за большинством. Сиакао собрала всех вместе и шагнула в наполненный туманом лес. Тумана в ее глазах на самом деле не существовало. Поэтому она могла ясно видеть, куда им нужно повернуть и все препятствия на их пути. Люди позади нее могли видеть только спины людей перед собой, а дальше все было полностью скрыто туманом. Чтобы не допустить никаких ошибок, все жители деревни были полностью сосредоточены на том, чтобы следовать за человеком впереди. Они боялись, что их случайно оставят в лесу. Вскоре Сиакао остановилась перед скалой, заросшей зелеными виноградными лозами. Здесь было не так много тумана. Она обернулась, чтобы проверить свою семью. Никто из них не пропал. Мэйсин, которая была рядом с принцессой Цзин, сделала то же самое и убедилась, что все люди, пришедшие с ними, присутствовали. Деревенский староста велел каждому главе семьи убедиться, что все члены их семей присутствуют. Сиакао осторожно отодвинула виноградные лозы, закрывавшие вход в пещеру, и открыла темную, как смоль, бездонную дыру. У входа в пещеру мог поместиться только нагнувшийся человек. Таким образом, принцесса Цзин спустилась из седана с помощью Мэйсин. Юй Сиакао, которая была невысокого роста, достала факел из корзины, которую нес ее дядя, и зажгла его. Увидев это, принцесса Цзин поспешно сказала Мэйсин: «Вход в пещеру узкий, поэтому пользоваться факелом небезопасно. Мэйсин, достань светящуюся жемчужину и отдай ее Сиакао». Светящаяся жемчужина? Светящиеся жемчужины действительно существовали? Юй Сиакао расширила глаза от любопытства. Мэйсин осторожно достала из своего маленького свертка круглый предмет, завернутый в шелк. После того, как она развернула его, обнаружился белый предмет, похожий на матовый хрустальный шар. Она протянула светящуюся жемчужину Сиакао и сказала: «Мисс Юй, это светящаяся жемчужина, знак любви, который его императорское высочество подарил ее императорскому высочеству, поэтому вы должны быть осторожны и не сломать ее. Ты такая разговорчивая». Принцесса Цзин пристально посмотрела на нее, а затем сказала Сиакао: «Не слушай ее, просто возьми это, и ты можешь оставить себе, если тебе это нравится. В любом случае, у меня дома много таких вещей, и я отдам их моему самому молодому члену семьи, маленькой тройке». Маленькая тройка 2. Юй Сиакао быстро опустила голову и очень постаралась подавить смех. Так получилось, что у молодого королевского принца было такое веселое прозвище. Она потерла свои несколько усталые щеки и сделала все возможное, чтобы контролировать выражение своего лица, после чего сказала: «Это выражение любви императорского принца Цзин к вам. Как я могу быть такой бесстыдной, чтобы взять это? Ваше высочество, будьте осторожны и внимательно следуйте за мной. Я буду идти впереди». Не дожидаясь ответа принцессы Цзин, Юй Сиакао вошла в пещеру. Принцессе Цзин ничего не оставалось, как приподнять платье, наклониться и осторожно последовать за Сиакао. Как только они вошли в пещеру, первоначально обычный матовый хрустальный шар испустил своеобразное свечение. Слабое голубое свечение было похоже на 60-ваттную лампочку, но ее свечение было намного мягче, чем у лампочки. Светящаяся жемчужина смогла осветить около 70-80 квадратных метров окружающей территории. Юй Сиакао была невысокого роста, поэтому ей просто нужно было наклонять голову при ходьбе. Время от времени она оборачивалась, чтобы помочь принцессе Цзин поднять подол ее платья или помочь ей пройти по неровной земле. К счастью, принцесса Цзин была одета в относительно легкий костюм для верховой езды, а ее волосы были собраны в простой пучок. Она также не носила много украшений. В противном случае ходить было бы труднее. Пройдя около 20 метров внутрь, вход в пещеру постепенно расширился. Принцесса Цзин наконец смогла выпрямить спину. Мэйсин, стоявшая позади нее, быстро шагнула вперед, чтобы поддержать свою госпожу и присесть на камень рядом с ними. Члены семьи Юй стояли позади Мэйсин, а за ними стояла семья тети Сиакао по отцовской линии и семья старшего двоюродного дедушки. Место, где отдыхала принцесса Цзин, было еще одним входом в пещеру площадью около 200 квадратных метров. Она была темной и глубокой. Время от времени капли воды падали на камень, издавая легкий звук. Люди снаружи входили один за другим. Некоторым с большим багажом пришлось разделить свои вещи на 2-3 сумки поменьше. В противном случае они бы остановились при входе и не смогли бы войти. Когда глава деревни вошел в эту довольно маленькую пещеру, он нахмурился и сказал Сиакао: «Сиакао, здесь слишком тесно для 100 человек, мы сможем все здесь разместиться. Здесь даже не хватает места, чтобы сесть». Юй Сиакао улыбнулась ему и сказала: «Это всего лишь одна часть пещеры. Внутри она очень большая. Самая большая часть пещеры способна вместить 300 человек. Ваше высочество, вы достаточно отдохнули?» Принцесса Цзин вытерла пот со лба. Она встала и сказала с улыбкой: «Не думай, что я такая слабая. Теперь я могу подняться от подножия гор ко входу в резиденцию без посторонней помощи». Держа светящуюся жемчужину в одной руке, Юй Сиакао другой рукой держала принцессу Цзин за руку. Затем она обернулась и сказала своему отцу: «Отец, зажги факел, чтобы люди сзади могли видеть тропинку. Так мы сможем идти быстрее». Прежде чем она закончила говорить, по всей пещере разнесся отчетливый волчий вой. Эхо в пещере мешало различить, с какой стороны доносился звук. Жители деревни сзади сразу же запаниковали. Некоторые из них мгновенно обернулись и закричали: «Волки! В пещере волки! Быстро бежим отсюда!» Остальные тоже запаниковали, и даже Юйхай встревоженно шагнул вперед, чтобы преградить путь своей дочери и принцессе Цзин, торжественно охраняя их. Прежде чем Сиакао что-либо сказала, маленький черный и маленький белый выскочили из задней части группы. Они засунули камень в рот и издали отчетливый воющий звук, вытянув шеи. Звук волчьего воя на другой стороне прекратился, и пара изумрудно-зеленых глаз появилась из темной пещеры неподалеку. Зеленые глаза подходили все ближе и ближе и вскоре появились в зоне, освещенной светящейся жемчужиной. Серый волк с лоснящейся шерстью и мощной внешностью появился перед семьей Юй. «А, разве это не тот серый волк, которого королевский принц поручил вырастить Сиакао?» Деревенский староста присмотрелся повнимательнее и узнал его. Он поспешно успокоил жителей деревни: «Не паникуйте, ребята, этот волк одомашненный не кусает людей». Юй Сиакао наклонилась, осторожно коснулась головы серого волка и сказала: «Большой серый, наша деревня в беде, поэтому я привела сюда своих односельчан, чтобы переждать опасность здесь. Извини, что побеспокоила тебя». Большой серый посмотрел на мешок с водой, который она несла на своем теле, с очевидным значением: «Ты можешь жить здесь, но тебе нужно платить за аренду. Что ты думаешь о том, чтобы заплатить мне водой из мистического камня?» Маленький черный и маленький белый были очень рады увидеть своего отца, особенно маленький черный. Он сразу же обнял большого серого за шею передними лапами и нежно покусал отца за уши. Большой серый нетерпеливо отряхнул лапы, прижал передними лапами своего глупого сына к земле и несколько угрожающе поморщился ему. Маленький черный подумал, что отец играет с ним, поэтому он радостно катался по земле. Когда люди сзади увидели взаимодействие между двумя собаками семьи Юй и волком, они, наконец, поверили словам главы деревни. Прошлой зимой на их деревню напали волки, и серый волк спас жизнь Юйхаю. Это была тема, которая распространилась по всей деревне Дуншань. Дети семьи Юй также использовали серого волка, чтобы тащить свои сани, чему завидовали все деревенские дети. Вернувшись домой, они много раз с завистью рассказывали об этом своим родителям, бабушкам и дедушкам. Настроение жителей деревни постепенно приходило в норму. Один в китайской культуре цветы персика олицетворяют романтику, поэтому цветы гнилого персика нежелательны или приносят несчастье в романтике. Два маленькая тройка, сленг, обозначающий любовницу К. Глава 396. Беспокойство в голосе. Более 100 жителей деревни Дуншень последовали за серым волком и тихо вошли в пещеру. Если кто-то издавал какой-нибудь шум, то большой серый волк, ростом примерно с человека, пристально смотрел на этого человека своими изумрудно-зелеными глазами, пока тот не успокаивался. В результате более 100 человек, включая детей на руках, молча двинулись вперед в тихой, темной пещере. Вскоре из верхней части пещеры вырвался луч света и перед всеми предстала большая пещера. Пещера была очень большой и должна была вместить более 300 человек, как и сказала Сиакао. Самое хорошее было то, что в пещере не было темно благодаря свечению сверху пещеры, которое было похоже на яркую лампу. Внутри пещеры было очень сухо и там было много сухих веток и камней. Сиакао остановилась и объявила всем, что они поселятся здесь. Каждая семья могла выбрать место для ночлега, сложить свой багаж и сделать простую уборку. В пещере они были в безопасности, поэтому дети, которых несли взрослые, были полны любопытства по поводу своего нового места проживания. Убедившись, что в пещере нет никакой опасности, несколько детей постарше начали исследовать пещеру. Младшие дети резвились вокруг своих семей. Поскольку в пещере было много эха, детский смех, разносившийся по пещере, делал ее шумной. Принцесса Цзин слегка нахмурила брови и почувствовала легкую головную боль. Она предпочитала тихую обстановку, поэтому для нее было слишком шумно оставаться в пещере с более чем сотней людей разного возраста. Однако она знала, что это был особый случай и ей не следовало быть слишком разборчивой. Таким образом, она просто смирилась с этим и терпела все. Юй Сиакао увернулась от младенца, который только что научился ходить, и подошла к принцессе Цзин. Она спросила у нее: «Ваше высочество, здесь много соединенных пещер. Я пойду со старшей сестрой Мэйсин, чтобы выбрать ту часть пещеры, которая подойдет вам для проживания. Позже вы сможете перейти туда». Когда принцесса Цзин услышала это, она улыбнулась и кивнула головой. «Хорошо, только вы с Мэйсин должны быть осторожны. Возьмите с собой маленького белого и большого серого. Возвращайся быстрее». Юй Сиакао взглянула на большого серого волка, который пил воду, опустив голову и осторожно коснулась его бедра ногами. Большой серый слегка сдвинулся в сторону и посмотрел на нее с несколько нетерпеливым выражением лица, как будто она помешала ему насладиться водой из мистического камня.